Единственный естественный порядок, — говорил он, — состоит в том, чтоб одна голова управляла телом. И если в государстве не одна, а много голов, то это знак тяжкой смертельной болезни. Скарго утверждал, что Римская империя тогда только вошла в исполинские размеры свои, когда в ней утвердилось монархическое правление. Вооружался против послов Сеймовых за то, что они присваивают себе могущество, вредное для власти королевской и сенаторской, и спасительную монархию превращают в демократию, самый дурной из образов правления, особенно в таком обширном государстве, как Польша и Литва. Право, по которому шляхтич, не уличенный в преступлении, не мог быть схвачен, Скарго называл источником разбоев, измен и тому подобное. Но все эти внушения остались тщетными. Иезуиты не могли переменить политического строя Польши и Литвы. Они успели только в одном, чего, конечно, не хотел Баторий. Они успели воспламенить в католическом народонаселении Польши и Литвы религиозную нетерпимость, которая повела к гонению на несходные исповедания, к гонению на православное русское народонаселение. А это гонение повело к отложению Малороссии, нанесшему самый сильный удар могуществу Польши. Таким образом, орудие, приготовленное для утверждения крепости могущества Польши, стало орудием ее падения.